услышав в ответ лишь шум ветра, словно издевательски копировавшего человеческий голос. Веки мальчика были тяжелы от ине. «Папа!» — его детский усталый голос стал хриплым. Но тут мать с трудом поднялась на ноги, снова заставляя его идти, хотя он и пытался вырваться. Она яростно тряхнула его. Белые полосы замерзших слез окаймляли ее лицо, как белая оторочка на вышивке, и прокричала. «Он мертв! Ты не понимаешь! Нам нужно бежать, Андре, чтобы спастись! Мы должны бежать!» Услышав эти слова, мальчик решил, что она наверняка сошла с ума. Папа серьезно ранен, это так, потому что она выстрелила в него, но папа был еще жив. Нет, нет, он там, дома, ждет. И в это мгновение свет пронизал полог тьмы. Они увидели придавленную снегом крышу. Из трубы валил дым. Они бросились бежать к этим огням, спотыкаясь, с трудом переставляя коченевшие ноги. Женщина что-то бормотала про себя, истерически смеялась и все сильнее тащила мальчика за руку. Мальчик из последних сил сопротивлялся ледяным пальцам мороза, сжимавшим его горло. «Ложись», — шептал ему на ухо ветер, теперь дувший в затылок. «Ложись прямо здесь и спи. Эта женщина ранила твоего отца. Она может ранить и тебя тоже. Ложись в снег прямо здесь. Полежи немного, и тебе будет тепло. А утром за тобой придет папа. Да, спи, малыш. Забудь обо всем остальном». Над массивной дверью скрипела видавшая виды вывеска. Мальчик разобрал смутно белевшие буквы «Гостиница доброго пастуха». Мама яростно заколотила в дверь, одновременно тряся мальчика за плечо, не давая ему заснуть. «Впустите, пожалуйста, впустите нас!» — кричала она, колотя в дверь побелевшими, окоченевшими кулаками, которые уже ничего не чувствовали. Мальчик споткнулся и упал, голова его поникла. Дверь вдруг отворилась. К ним протянулись чьи-то руки. Колени у мальчика подогнулись, он услышал стон мамы и холод, словно кто-то любящий и далекий в последний раз поцеловал его. Он заснул.